Разумеется, пятерых высших демонов он уничтожил одним лишь усилием воли. Просто утащил их в тень, а затем приказал исчезнуть. Воля высшего судьи не сильно уступает закону, так что демонам не удалось сопротивляться и секунды. Но вот потом сына неба накрыло, ведь только что он сам, этой самой волей, нарушил закон. Да какой? Пожалуй, самый важный закон межмирового порядка. Закон о праве на вторжение. Если бы не он, ограничивающий высшие сущности от свободного перемещения в иные миры, сильнейшие боги и демоны просто приходили бы, куда им угодно, выжирали бы все, что захотят, а затем воевали бы друг с другом. А война таких существ, где бы она ни происходила, сама по себе способна опустошать десятки ближайших вселенных. Сын Неба за сотни тысяч лет существования видел такое всего один раз. В той войне исчез и его родной мир. Он ведь не всегда был духом, но его уже давно ничего не связывает с прошлым. Даже вселенной, из которой он родом, уже нет на лике мироздания. Как больно! Простонал он. В эту минуту дух судья, по силе превосходящий иных младших богов, чувствовал себя бессильным мальчишкой, будто смертный, только что потерявший самого близкого, или узнавший, что жить ему осталось считанные дни, только муки в тысячу раз сильнее. Условное сердце в его условной груди ныло и пылало жутким пламенем не хуже настоящего. Потому он последним приказом и переместил себя в туман, просто куда-то в тень, подальше от других духов. И сейчас этот туман заметно менялся, а в голове набатом били голоса. «Нарушитель, нарушитель, виновен, постановляю, виновен, это шаг в бездну, уже не первый твой шаг, нет вины хуже, чем та, которую ты признаешь сам, особенно для духа, сама суть которого, воплощать в себе те или иные законы мироздания, а суть его, сына неба, воплощать в себе само подчинение этим законам, и вот он нарушил один из главных, уже в третий раз за жизнь». Туман вокруг почернел, сгустился, обратился в удушливый дым. Сейчас сын неба не мог просто обратиться в колоссального дракона-громовержца, принять свой высший облик и исцелиться. Он скрючился среди закручивающейся воронки силы, тощий бледный мужчина с худыми почти женскими руками, одетый в лазурный халат. Из его тела во все стороны забили молнии. «Бегите!» Послал он из последних сил импульс в пространство. «Спасайтесь!» О, его условные подданные уже и сами все почуяли. Пожалуй, на целые миллионы земных километров вокруг не осталось ничего хоть немного живого, только безжизненный туман. Жаль, что расстояние в тени – очень условная штука, и воля такой силы, как у сына неба, легко пробьет себе проход в любой уголок подконтрольной реальности. Осознав это, дух плотно зажмурил глаза и обратился внутрь себя. Попытался как только мог остро прочувствовать свою вину, свою неправоту, обратить всю свою волю и гнев на себя самого. У него получилось. Предотвратить то, что случилось дальше, было невозможно. Исход тьмы, так это называют в данном секторе. Шагнувший в бездну бог, познавший тьму дух, или падший бессмертный, в последний миг может исторгнуть из себя как бы свою темную часть. Весь негатив, скопление которого и приводит к порче личности, к грехопадению, как это называют в одном из ближних миров Саваофа. И чем сильнее сущность, тем больше разрушений причиняет такое чудовищное отторжение. А ведь и оно не всегда помогает. Тьма может сидеть в сущности слишком глубоко, но сыну неба до такого еще далеко. Он ведь и закон нарушил сугубо из благих для миропорядка побуждений. Во всяком случае, он в этом уверен. Весь свой гнев, всю ту темную энергию вины, стыда, ненависти к себе и зародившегося в груди презрения к слабости, сын неба обратил на себя. Пространство вокруг все равно разорвалось и испарилось, туман сменился кромешной пустотой без капли света, но в первую очередь пострадало его собственное астральное тело. И, когда сын неба очнулся, когда вспышка темной ярости миновала, он поглядел на то, что возникло перед ним, на того, кто возник перед ним. «Кто ты, явившийся в этот мир?» — безэмоционально задал ритуальный вопрос сын неба. Он глядел на человека, точную копию себя, но лишь на первый взгляд. Рваный халат цвета морского шторма, белесое лицо трупа, искаженное гримасой ярости, полыющие черными молниями глаза, а худые длинные ладони увенчаны кривыми грязными ногтями, больше похожими на когти. «Я буду звать себя пасынком неба», — ядовито ответил новоявленный дух. «Я забираю у тебя одну из функций. Отныне карать недостойных буду я, а ты — лишь судить». Сын неба ничего не ответил. Что ж, раз так, раз его темная сторона выродилась аж в целого отдельного духа, причем явно могущественного. Раз мироздание вырвало часть сути сына неба и отдала этому, значит, так тому и быть. Он не станет дальше идти против мировых законов. Его реальность только что и без того заметно упала. Думаю, теперь эти пять демонов продержались бы секунды три. Печально произнес он, мгновенно оказываясь в своем шатре. Теперь тот был разделен на две равных половины. В этот день в десятках окрестных миров поднялись цунами, бушевали ураганы и чудовищные грозы. Некоторые шаманы сходили с ума, или оказывались сожраны собственными разбушевавшимися духами. Но такая уж у шаманов профессия. И опасна, и трудна. Разбушевалась гроза и на земле, на всей земле. В мировую историю эта ночь войдет как ночь шторма. Глава 20. Кризис доверия. Все-таки, иногда абсолютная власть знатных магов, это очень даже хорошо, особенно для тех, кто умеет пользоваться ей к своей выгоде. В целом, конечно, сомнительная система. Маг должен двигать прогресс, а не кипы налоговых отчетностей. Но конкретно тем вечером, когда мы летели на глайдерах сквозь сгущающиеся грозовые тучи, я был более чем доволен. Ведь местные законы позволяют знать и скрывать номера и опознавательные знаки своего транспорта. Не любого, конечно, лишь нескольких элитных моделей. Но наш глайдер и глайдер долгоруких к этому списку относятся. Так что две черных стрелы инкогнито и без единой остановки достигли элитной парковки на крыше клуба Имридана. Он уже ждал нас там лично. «Как вам погодка?» – проорал он, перекрикивая ураганный ветер и не по-летнему холодный ливень. «Прекрасная!» – сплюнул куда-то вниз отец, выволакивая скрюченного пленника. «Чем меньше народа, тем лучше!» Имридан каркающе рассмеялся. «Ха! Ты думаешь, какой-то дождик остановит модную тусовку наивно. Сразу видно, не бывал в таких местах. Но не бойтесь, я уже обеспечил вам прямой коридор». «Ты обеспечил? Ну да, ну да». Прокряхтела старообразная голова, вытянувшаяся на серой ветке прямо из воздуха. «Залетайте, да побыстрее». Перед нами открылся портал. Довольно небольшой и не очень удобный, но выбирать не приходилось. Скрючившись и сдавленно ругаясь, все пролезли в него и оказались прямо в подвале. Да не в том, где я уже не раз бывал, в настоящем, бетонном, где продолжал расти и укрепляться древо смерти. Вот так и работает кинематограф. Хмыкнул отец, бесцеремонно кидая демона на пол. Дурачкам показывают красивую цветную картинку, а за кулисами, где-нибудь в секретном бункере, сидит какой-нибудь кровосос и пересчитывает зрительские денюжки. Минусы. Вышел из тени уже знакомый мне худощавый парень в костюме. Все ведь в итоге только выигрывают. Да и не пересчитываю я ничего. Добавил та же голова на ветви. Оно само считается. Схема, отлаженная сотнями тысяч лет. Настоящее, во всяком случае, публичное, имя этого паренька, А-18-3. Он тоже из миазмов Лигита, как мой старый квартирант. Только вот он успел вырасти и вернуться в свой мир, а следовательно получил общую для миазмов именную сетку. Буква, имя, номер клана, член которого его породил. Буква в лигитском алфавите H8. Захудалый клан, 8 из 10 существующих. Первая цифра, номер поколения, к которому принадлежит носитель. Этот парень явно совсем молодой, у демонов даже 2-3 поколения сменяются тысячелетиями. Ну а третья, вид носителя. Мой квартирант, как я узнал, посещая это место, принадлежит к первому и самому многочисленному виду миазмов, шпионскому. Не помню, как они там называются на лигитском. Мне, честно говоря, плевать. Ну а этот паренек, третий, соблазнитель, тоже шпион, как и все миазмы, но не чистый. Его демоническая сила воплощается не в способностях к добыче информации, а в умении обращаться в любых смертных и очаровывать их. Так он добывал сведения о жизни имперской знати для всех нас. Просто в родном Лигите ему как-то совсем не понравилось, а все приличные вакансии оказались заняты. Так что он просто слонялся туда-сюда по Москве и окрестностям, периодически вытягивая у смазливых девиц их души под пьяную лавочку. Когда обворожительный красавчик посреди любовных ласк нежно просит у вас вашу душу, мало кто заподозрит неладное. Ну а потом его трудоустроил наш Артур М. До сих пор не привык. Он предложил демону постоянный пассивный доход и работу вместо случайных заработков и постоянной угрозы попасться демонологом. Что ж, вот мы и здесь. Все посвященные, мы и Имридан, Артур и А-18-3, которого для простоты называют здесь Атрей, столпились вокруг скованного пленника, что-то шипящего с пола. Детей тут же попытались задвинуть назад, но Артур тут же убедил всех, что никаких ужасных пыток не предвидится, Так что детям смотреть можно. Они тоже неотъемлемая часть нашей команды. Проскрипело древо. Можно сказать, подрастающая смена. Вам, смертным, смена всегда нужна. Пусть приобщаются к делу. Вот именно. Подхватила мысль Рина. Че это нас убрать не надо нас убирать. Мы тоже хотим мочить демонов. В вас, смертных, слишком много кровожадности. Прострекотал демон, клетку которого чуть ослабили. Он тут же вынул воткнувшийся в промежность клинок. На бетонный пол вяло потек желтоватый ихор. Фу, детям нельзя такие ужасы смотреть. Всплеснула мама руками. Но поддержки ни от кого не нашла. Да вы что все, с ума сошли, мам. Серьезно посмотрел я на нее. Ты только что с нами смотрела на сражение с этим типом. Где кто угодно из наших мог быть жестоко убит. Все нормально, не? Мама секунду беззвучно раззевала рот, а потом выдала. А это другое. А я просто была уверена, что наши мужчины не пострадают. Ну да, усмехнулся я. Куда там горящему заживо в бою демону до поры капель его крови на полу. При этом я так красноречиво посмотрел на пятна горелой плоти пленника, что мама не нашла, что возразить. Еще раз поискав поддержки у других, она не нашла ее даже у Эльданы, и капитулировала. Ну и ладно, но если будет какая-то жесть, потребую вас убрать. Звучит как угроза. Со смехом шепнул мне Сашка. Я улыбнулся в ответ. Да, все-таки мама, далеко не боец. Я пока не знаю, с чем там она помогала все эти годы генералу, но к области войны это явно не относится. Не такого склада мама человек. Да и вся эта семейная жизнь сделала ее беспокойней, что ли. Менее авантюрной. В итоге, как и сказал Артур, ничего интересного не произошло. Орущего и жужжащего демона просто опутали сырые корни, утащили куда-то под древесный ствол, и больше он оттуда не возвращался. Спустя минут 20 я точно почувствовал, его аура погасла, а душа расточилась. Не улетела в свободное плавание, а именно расточилась. Я вытащил из него все мало-мальски стоящее. Довольно пробурчал Артур. По крайней мере, все, что касается земли. Шерстить все 8000 лет его жизни я не собирался. Все задумчиво переглянулись, и в глазах каждого читалось одно и то же. 8000 лет. 80 веков эта тварь коптила небо, чтобы пасть от рук кучки смертных и стать подкормкой для подвального дерева. А ведь эти смертные не проживут и десятой части его жизни. Да и сотую, далеко не каждый. Но что ж, за всю эту прорву времени он не сумел стать достаточно силен. Так и остался чьей-то шестеркой. Чьей? Кстати, ну, что выяснил, уселся на бетонный пол отец. По поводу гибели безвестного демона никто явно не горевал, даже добродушная Лиза. Ведь из-за этой твари мы потеряли наш дом, а забрать успели лишь магическое и самое важное. Лиза как раз стояла, опираясь на свой посох. Черные чародейские перчаточки у нее на руках, а призрак Виктор стоит за спиной. У него на плече сидит мой призрачный ворон-син. Мне он как-то сильно не пригождался, разве что на уроках списывать. А вот с Виктором они нашли общие темы. На самом деле, не так уж много. Но информация немаловажная. Вылезла из-под сплетения корней новая голова. На этот раз не свежая, и даже не череп. С ветки на нас смотрело лицо полупрозрачного призрака. Не зря еще Имридан сумел прорасти в местный загробный мир. Артур явно нашел там себе место для охоты. Лишь бы ему за это не настучали по деревянной башке. Ну, не томи. Его звали А. Неважно, как его звали, у этих насекомых имена совсем непроизносимые. В общем, этот демон и еще пятеро, были одной из групп быстрого реагирования. Подчинялись они все некоему Валентину Миронову, частично демонизированному смертному. И это их ужасно бесило. «Что еще за Валентин?» – спросил Дашков. Глаза его подернулись пеленой. Генерал явно припоминал человека с таким именем, но не мог вспомнить. А потом Имрида написал его, и я его сразу вспомнил. Тот самый ублюдок, похитивший меня из колыбели, когда я был совсем мелкий, виновник моей первой встречи с местными демонами. Не остался в стороне и Мирон. Смачно выругавшись, он рассказал, что, похоже, именно этот тип шарахнул его на том экзамене, став виновником потери Мироном настоящего тела. Его злость тут же передалась и Насте. Разумеется, Долгорукая и не подумала покидать нас, ожидая рассказа о произошедшем. А вот мама с батей, похоже, тогда не запомнили внешность парня, но оно и не мудрено, ночь все-таки была, а действовал он удивительно ловко. Поднялся по карьере-то, выродок. Надо же, кстати, не он ли виноват в том, что на том экзамене мы провалились в тень, встретившись в итоге с сыном неба? Если он, ну спасибо ему, наверное, Но все равно хорошо бы придушить, у него есть еще такие бригады?» – деловито спросил генерал. Призрачная голова кивнула. «Как минимум еще две, их покойничек видел лично. Одна из этих двух, кстати, 2 года назад устранила некоего Павла Герца. Слышал о таком, тут уж проняло и отца». Выругавшись не менее смачно, чем до того Мирон, батя рассказал, что это был отличный демонолог, его знакомый еще с универа. Потом их дорожки разошлись. Он попал в имперскую контрразведку, а отец в таможню, но все равно золотой был мужик. Я слышал от ребят, что он пропал куда-то, но многие надеются, что он еще живой. Пусть не надеются, безжалостно отрезал Артур. Этот демон лично видел его отрезанную голову. В общем, счет этому Миронову могли бы предъявить все, включая генерала. Все-таки, сгоревшая 5-комнатная квартира в элитном московском доме – это не особняк, конечно, но тоже очень недешево. Генерал все-таки военный, а не бизнесмен, и расходы у него явно не маленькие. Но он почему-то колебался. Шагая туда-сюда по подвалу, он тяжело ронял слова. «Эмди, это печально, конечно, и этот тип явно заслуживает смерти. Но, какие еще но?» – взвился отец. «Если мы знаем, кто управляет этими отрядами убийц, где они с ним встречаются и что от них ждать, почему бы не решить эту проблему, думаете? Они не пошлют новый отряд вместо погибшего?» «Думаю, не пошлют», — помотал головой генерал. «А вот если мы прикончим такого видного человека, если его можно назвать человеком, Эмди, если мы его прикончим, за нас возьмутся всерьез. А вот сегодня, значит, было не всерьез», — саркастически усмехнулась мама. «Даже интересно, что значит всерьез ракетами по нам начнут палить?» «Может и начнут», — флегматично ответил генерал, пожевав губы. «А может пошлют кого-нибудь из императорской гвардии, или пожарские призовут тварь посильнее этих. Это ведь шушера была, да, высшие демоны, но по сути, мелочь, даже не десятники, не кто-то из отцов, или других старших тварей. Так, расходный материал. Я, как всегда, не вмешивался, лишь переглядывался тихонько с Имриданом и размышлял. Расходный материал, значит, а вот правда, что будет, если на нас бросит кого-то могущественного? По-настоящему могущественного. Мне как минимум придется раскрыть свои силы в полной мере. Только так я смогу противостоять даже кому-то из старших демонов. Напоминаю, что нападали не на нас, вклинился Мирон, а на нашего гостя. Кстати, давайте-ка лучше расскажем Насте и местным, что вообще произошло. Заодно, выпустим пар. Это отличная мысль, кивнул Имридан. Выпейте чего-нибудь. Когда рассказ был окончен, все сидели печальные и молчаливые. Особенно хозяева заведения, у них-то оборвался важнейший канал информации. По сути, их работа не только пошла на смарку, но и подставила остальных. Но все-таки ситуацию скрасило то, что Гало успел передать перед гибелью. Хотя, можно ли такую информацию считать скрашивающей, это большой вопрос. Так, выходит, и я был частью подобных опытов, проскрипел Имридан, поправляя лицо маску. «Мне просто повезло пережить перерождение, и даже сохранить свою личность, как и я», усмехнулась несколькими головами древо. «Но я, похоже, не очень много значил. Тогда наши личинки раскидывали по телам смертных тысячами. Значит, в Москве уже 10 лет бродит тысячи людей, управляемых вашими собратьями?» флегматично спросил Мирон, помешивая кофе. «Вряд ли, далеко не все переживают наш рост. Даже если смертный не гибнет сразу же, рано или поздно мы выбираемся наружу, сжираем его изнутри и обретаем собственное тело». Маму аж передернула. Но, к своей чести, она не стала пытаться нас убрать. Ребята же слушали, тревожно затаив дыхание. Артур продолжил. «Скорее уж у нашего врага просто есть тысячи демонов-шпионов, рожденных здесь, на земле. Нашему брату проще, чем плотским демонам, родиться и вырасти в мирах смертных и даже в мирах богов. Я тоже из того поколения», — улыбнулся тонкими губами Атрей. «Но я вырос нормальным путем, хоть и довольно быстро. Тело, которое вы видите, было неплохим магом, студентом имперского университета. Он со своей девушкой пришел на Новый год на ту церемонию. Они хотели получить личное императорское благословение на свадьбу, ведь их родители были против. Девушка не была магом, она не выдержала нашу личинку, ее разорвало изнутри, а маг сошел с ума, ускорив мое появление и определив, к какому виду я буду принадлежать. Мы не рождаемся того или иного вида, а вырастаем». Юноша говорил все это таким скорбным голосом, будто ему было искренне жаль этих двух несчастных. Но увидев, что никто, кроме детей, в его чувства тут не верит. Он переменился в лице и ухмыльнулся. «Зря вы так смотрите. Я ведь рожден в мире смертных, я уже худшего качества, чем уроженцы демонического мира. Во мне даже есть немного этой отвратительной эмпатии. Чуть-чуть, но это мешает. Ничего, соблазнителю это даже полезно», — ледяным тоном процедил отец. «Подумать только, я слышу это все от демона и не собираюсь его за это убить». Атрей негромко и печально рассмеялся, сбив с отца спесь. «Никто из нас не выбирал, где, как и в ком родиться. Никто. Это крыть оказалось нечем. Так что все предпочли вернуться к самому главному вопросу. Что нам всем делать дальше? Я все-таки считаю, что нам рано привлекать к себе большее внимание», — тяжело произнес Дашков, сплетая пальцы. «Вы ведь помните о нашем правиле: не торопиться, действовать постепенно и наверняка». Отец явно не был согласен. «Мы уже достаточно действуем постепенно, не привлекая внимания, но пока страдаем от этого лишь мы сами. И мы...» «Но-но», — осадил его генерал. «Мы пострадали как раз из-за излишней самоуверенности вашего шпиона. Господа, все мои планы пока в силе». «Да ну, и в чем же они состоят?» «Сжечь все элитные дома Москвы, открыть в каждом квартале бедняков по бару, расшифровать все древние манускрипты ближайших музеев, а потом дождаться гибели всех приличных демонологов. Я думал, наши генералы славятся своим решительным натиском». От такой речи отца опешили даже те, кто поначалу согласно кивал. В нем явно это долго копилось, а теперь нашелся повод излить всю желчь, всю боль за погибших на улицах Москвы товарищей. «Вы закончили, молодой человек?» — устало спросил генерал после паузы. «Прекрасно, я вас услышал, но вынужден вас поправить. Русские генералы славятся продуманностью своих действий и умением жертвовать малым ради большего. И я все это умею лучше многих. А лихой натиск хорош только в уличной драке да в постели с красавицей, Эмди. Ну так не пора ли продемонстрировать нам то, чего мы все добились за эти годы, и изложить наши ближайшие задачи?» — спросил Мирон. «А уж там мы и выясним, насколько с ними бьется убийство этого Валентина». Дашков потер переносицу, устало провел ладонью по лицу и ненадолго задумался. Все ждали от него ответов. Похоже, теперь, когда мы лицом к лицу столкнулись с настоящей смертельной опасностью, всем хотелось узнать больше о том, ради чего все это. «Я прекрасно понимаю генерала. Он явно колеблется между безопасностью, разделением информации между бойцами и прозрачностью, пониманием каждым, ради чего он сражается». Поразмыслив, Дашков, видимо, решил, что дальше выезжать просто на авторитете не выйдет. Генерал произнес: «Хорошо, давайте соберем единую картину действий, теперь в расширенном составе. Для начала, Софья, милочка, не расскажете ли вкратце, чем вы все эти 6 лет занимались?» «Думаю, начать стоит именно с этого, Эмди». Я продолжал молчать, разумеется, но внутри поселилась какая-то усталость. «Всего, что случилось сегодня, не должно было быть, могло бы не быть, если бы мы были сильнее. И ведь у меня есть способ стать сильнее, окончательно решить мои проблемы с заклинанием. А потом, похоже, придется брать дело в свои руки. Конечно, я выслушаю генерала, мы все выслушаем. Но в свою бытность архимагом я чаще мыслил и действовал так, как предлагает отец, и немало выиграл от этой решительности». Глава 21. Зарождение плана. Ну и буря сегодня разыгралась. Проскрипело древо одной из голов. В прогнозах ничего такого не было. В подвал уже давно телепортировали столик, стулья для всех гостей, съестное и напитки. После всего случившегося нам явно требовалось как следует перекусить. Я на автомате кивнул словам древа, думая о том, как там сын неба. Эта буря, явно следствие всплеска его силы. Ну, по крайней мере, он от такой ерунды не погибнет. А значит, глядишь, еще свидимся. Но все равно, нарушение мирового закона сильно по нему ударило. Раз это отражается даже на нашем мире, страшно представить, что творится в самой тени. Я хотел бы сейчас быть там, поддержать духа, если сумею. Слышал, что в моменты таких всплесков даже древние сущности, даже божества, не сильно отличаются от простых смертных. Они как бы рассинхронизируются с самими собой, как бы сказали в этом мире, теряют контроль над силой. Но я здесь, сижу в бетонном подвале, без аппетита жую сэндвич с копченой курицей, и жду, когда мама наконец начнет рассказ. Атрея мы все-таки потребовали удалить, хоть и Мридан и Артур заверяют, что с ним все в порядке и ему можно доверять, но взрослые-то сегодня его впервые видят. Так что он ушел работать с немногочисленными посетителями, а мы поужинали и ждали. Впрочем, Мирон и генерал явно уже знали, о чем пойдет речь, сидели и перешептывались меж собой. Наконец, мама собралась с мыслями. «Так, ну, начну сначала. Когда мы все начали сотрудничать с его сиятельством», она кивнула на Дашкова. «Он сразу дал мне одно конкретное задание. Я ведь историк и археолог магии, какой-никакой, если кто вдруг забыл. И мне поручили расшифровать некую объемистую рукопись на непонятном языке. Язык был лигитским», — вмешался Мирон. «Просто, во-первых, старинного образца, а во-вторых, да я бы и сама сказала, что это лигитский. А во-вторых, несмотря на явно лигитские буквы, на земле есть немало образцов текстов на их языке, ни единого узнаваемого слова в рукописи не содержалось». «А, вот оно что», — усмехнулся Артур. «А я-то думал, почему просто не показали рукопись нам? Мне показывали фрагмент», — отмахнулся Имридан. «За годы в этом подвале я неплохо освоил лигитский. Занимался этим целенаправленно. Но за пару месяцев работы я не продвинулся ни на шаг, так как там явно был какой-то земной шифр». «Именно», — кивнула мама. «Написанная лигитскими буквами, по правилам архаической лигитской грамматики, рукопись явно была создана несколько тысяч земных лет назад. Я датирую ее примерно 17-20 веками до нашей эры. Точнее, увы, не могу. Что-то египетское», — удивился отец. «Или Аккадское царство, или что там тогда было на территории Ассирии. Я не шарю». Мама лишь помотала головой. «Нет, явно территория современного Китая. Это и усложнило работу в разы. Предки китайцев уже тогда очень поднаторели в шифровании. Притом, в шифровании по китайским правилам грамматики». «Ха!» – кашлянул генерал. «Вы вдумайтесь, Эмди. Рукопись, созданная людьми, лигитскими буквами, по правилам лигитской грамматики, притом устаревшей, но этими буквами были записаны слова ритуального древнекитайского, а затем зашифрованы по правилам китайской грамматики. Вот какого демона, ядрить их!» Все покивали головами с таким видом, будто действительно прочувствовали всю сложность дешифровки. Впрочем, тот факт, что дешифровать такое сложно, даже имея все вводные, неоспорим. Я посмотрел на маму с уважением. «Так вот из-за чего она все детство так мало проводила времени с нами, что вы так на меня смотрите?» — поджала она губы. «Да не с нуля я это расшифровывала. Такие тексты уже известны магической науке. Просто известные тексты в десятки и сотни раз меньше, чем эта хреновина». «Да уж», — хмыкнул Мирон. «Помню, как неудобно было переть на себе 4 здоровенных свитка». «Вот да, Мирон, расскажи лучше, где ты это взял?» — подалась вперед мама. «Теперь, зная твою фамилию, я догадываюсь, но все-таки интересно узнать». Все взгляды перешли на Мирона, начищающего металлическую руку. На плече мужчины пристроилась голова долгорукой. «Думаю, сегодня и до нее дойдет очередь. Не зря ведь они уже несколько лет тянут лямку журналистов-детективов. Да тут-то все просто. Когда я в последний раз виделся с отцом, он передал мне эти свитки. Это было как раз сразу после операции. Когда я стал таким, каким стал, мы виделись не лично. Его доверенный человек пришел ко мне и открыл защищенный канал связи. Ну и принес вот это. Оказалось, что отец Мирона уже тогда, почти 7 лет назад, знал, что молодой император активно общается с родом Пожарских, что его очень интересуют знания демонической природы. Отец тогда сказал, что именно эту рукопись император очень часто брал в нашей родовой библиотеке. Сказал, что Пожарские никогда не считали ее значимой, считали сборником каких-то древних мифов. А вот Петр очень ей интересовался, и отец тайно снял с нее копию перед тем, как скрыться от рода. Именно эта рукопись, подлинность которой подтвердилась по каким-то каналам Дашкова, стала главным аргументом в пользу принятия Мирона в дело. А я еще удивлялся, с чего генерал взял буквально с улицы черт знает кого, не зная даже его подлинной фамилии. Теперь еще одна деталь встала на свои места. Я подозреваю, что Пожарские могли узнать о копировании, что это стало одной из причин гибели отца и того, что его гибель до сих пор скрывают. Подозреваю, что дело не только в передаче нашего дара. Все как-то сразу помрачнели. Имридан и Артур уже тоже знали, кто такие Пожарские, и насколько они близки к императору. А я вновь вспомнил, что Марк Пожарский теперь директор нашей школы. Вспомнил об этом не я один, ведь ребята так и не рассказали о том, что сегодня случилось в этой самой школе. «Точно!» — воскликнули разом Сашка и Ирина. «Мы вам такое сейчас расскажем, дети!» — осадила их мама. «Вы не видите, взрослые разговаривают. Успеете рассказать, что там у вас в школе было? Нет. Просто и коротко ответил я, посмотрев ей прямо в глаза. Вообще, как, наверное, обычно и бывает, с годами мама все больше превращалась для меня просто в обычную женщину. Да, родившую это тело, да, подарившую мне довольно счастливое, пусть и трудное, детство. Но волшебный флер слова мама понемногу испарялся. Похоже, и у остальных ребят все точно так же, вон как недовольно глядят. Думаю, через это должны проходить все дети, становясь подростками. Иначе, вечное сидение под маминой юбкой, или за отцовской спиной, жалкое зрелище. Несчастные люди, боящиеся жить свою собственную жизнь. Че что, Костя, что ты такое? Я говорю нет, повторил я. То, что они хотят рассказать, очень важно для всего нашего дела, и они расскажут это прямо сейчас. Благо, идиотов в нашей небольшой компании не водится. Те, кто хоть отчасти знают, кто я такой, тут же приняли мои слова всерьез. Батя тоже глянул с уважением, а мама, кажется, быстро поняла, что я не шучу и не ребячусь. Может быть, в других условиях она бы без проблем осадила 11-летнего шкета, но явно не сейчас. Рассказывайте. Ободряюще улыбнулся я детям, и они на три голоса, плюс уточнение от призрака Виктора, начали описывать выступление императора и все, что с ним связано. К концу их сбивчивого, но яркого рассказа, все сидели в глубокой задумчивости. Рассказ не стал чем-то новым только для Эльданы. Видимо, успела посмотреть обращение, пока летела забирать нас из школы. Ну и для Имридана с Артуром, конечно. Они-то следили за актуальной политикой лучше многих. А вот для родителей, Мирона с Настей и генерала все это оказалось неожиданным. Первым тишину нарушил Дашков. «Вот, значит, оно как?» — хрипло вздохнул он. «Вот так, значит, ну-нус, ваше сиятельство, а поконкретнее можно. Ну а что тут конкретнее-то?» «Милочка, вы же сами эту рукопись расшифровывались, неужели, не помните тот сюжет с отбором сильнейших, который мы с вами обсуждали в том году?» Мама на мгновение задумалась, а потом кивнула. «Точно, да, там император, только какого-то из протокитайских народов, устроил отбор сильнейших магов и воинов, чтобы найти подходящий сосуд. Похоже, только что что-то у мамы в голове сложилось». Она замолчала, продолжая лишь задумчиво кивать. «Так расскажи уже, что там в рукописи-то, Соня, ты целиком расшифровала?» Оказалось, что да, целиком. Мама пространно, хоть и довольно занудно, поведала, что название рукописи – учение о приобщении к небу властителя душ человеческих, и повествует она о том, как смертному стать демоном, да не простой низшей тварью, а сразу одним из демонических владык, старших демонов. Правда, подходит этот вариант очень немногим, настолько немногим, что я о нем и не слышал никогда. Дело в том, вещала мама, что как для астральных, так и для сверхреальных существ договор, любой, играет очень большую роль. Это известно и современной магической науке. В рукописи же вообще сказано, к примеру, что если божество произнесет какое-либо слово, оно непременно должно будет прийти в соответствие с истиной. Чё, не понял, мотнул головой отец. Как это, типа желания исполняются, ровно наоборот. Улыбнулась мама. Там говорится, что реальность Бога настолько высока, что его слова имеют силу фактов. И если он скажет, да будет так, то будет обязан сделать так, как сказал, ну или приложить все усилия. А, значит, эти так называемые боги, или кто они там есть, не могут нарушить данное ими слово. В этом суть типа, в этом, усмехнулась мама, попивая чай из маленькой чашечки. И не только боги. Для астральных существ клятвы важны, потому что их слова – это, так сказать, сами идеи слов, а не просто наборы звуков. Поэтому духи, кроме некоторых, не могут прямо лгать. Это мы сегодня тоже знаем, хотя многие в этом сомневаются. В этой рукописи сие описано как факт. Я покивал. Ну да, оно и есть факт. Духи не могут лгать и очень страдают от нарушения слов, потому что они очень сильно связаны с самой тканью мироздания. А сверхреальные существа, демоны и небожители, очень страдают от нарушения своих слов уже потому, что они слишком выделяются из мира, и так реальны, что каждое их слово напрямую изменяет мир вокруг, в том числе и их самих. На самом деле, демона от небожителя отличает не так уж и многое, хотя отличия есть. И одно из них, небожители прямолинейны, делают и думают то, что говорят. А вот демоны стремятся к тому, чтобы не говорить того, чего не хотели бы делать, а думают о том, как бы сказать так, чтобы потом легально на и обмануть. Ведь демонам-то души нужны целиком и напрямую, а всякие ангелы могут питаться и просто-напросто чужим доверием. Что ж, эта мамина рукопись рассказывала именно о том, как стать демоном. Так вот, к чему я это? Продолжила она, все ведь знакомы с таким понятием, как легитимность. Ребята отрицательно помотали головой. А, ну да, дети, легитимность власти, это когда подданные считают, что власть над ними на своем месте, что правители имеют право править, а подданным стоит им подчиняться. Например, когда люди верят, что их царь, посланник Бога на земле, раз править должен лучший, то очевидно, что это должен быть тот, кого послал Бог. Ага, добавил отец, а за океаном, к примеру, люди думают, что они сами выбирают своих правителей, а раз их выбирают сами люди, то они же, наверное, должны выбирать лучших, значит ими правят лучшие. А почему думают, что выбирают? С интересом спросила Рина. Потому что выбирают они из заранее заготовленного списка удобных кандидатов, да и то, не напрямую, а через заранее заготовленных выборщиков. И выбирают того, кого чаще видят в телевизоре, у кого больше денег на рекламу. Вот и все. А-а-а-о. Так вот, вернулась мама к теме. У тех, кто это написал, была абсолютная монархия, даже деспотия. По закону того народа императору принадлежали души всех его подданных, и этот закон признавался большинством. Так-так, я, кажется, понимаю, к чему все идет. Раз для демонов законы имеют реальную силу, а в той стране по закону у правителя была полная собственность на всех подданных, и эта рукопись посвящена тому, как правильно заключить договор со старшими демонами Легита, чтобы разом скормить им души всех своих подданных. Жестким тоном закончила мама мысль. Ну да, как я и подумал. Но неужели Петр задумал провернуть такое в 21 веке? Нет, он, конечно, тоже типа абсолютный монарх, но... А императору-то это нахера, удивился Имридан. А вся суть в договоре. Он там составлен так, что за легитимацию вторжения демонов, этому самому императору отходит 20% всех поглощенных демонами душ. Вот оно что, вот пазл и сложился. Простой смертный ведь не может сам поглощать души. Даже я делал это лишь с душами демонов и с помощью заклинания. А вот демоны, еще как могут, и поглощать, и передавать, и перераспределять. В том числе, передавать их мощь смертному. Какое минимальное количество душ должно быть у такого императора? Не удержавшись, спросил я. Все посмотрели на меня как-то странно, но вопрос поддержали. А во, Костя, а как ты догадался о том, что должен быть какой-то минимум? Прищурилась мама. За работой моей подсматривал? Неа, улыбнулся я в ответ. Просто это очевидно. Раз в рукописи говорится о том, как стать старшим демоном, значит нужно поглотить количество душ, достаточное, чтобы стать именно старшим, а не просто одним из высших. Сколько это для Легита? Последние мои слова были обращены уже к древу смерти. Головы на нем покачивались и явно внимательно слушали. А что ты на меня так смотришь? Я что, справочник что ли? Ну ладно, ладно, знаю. Сегодня самый жалкий из легитских старших, по моим сведениям, имеет в распоряжении 117 миллионов с хвостиком условных душ. 117 миллионов условных душ. Последняя реплика принадлежала генералу. Артур на нее ответил. Это стандартная мера. Души ведь всегда обладают и разной силой, и разной реальностью. Бессмертная душа ангела ценится тысячекратно с душой смертного, даже мага. Но измеряем мы традиционно в душах взрослого более-менее здорового мужчины, живущего непримечательную жизнь. Мужчины человеческого вида. Скажи еще, белого европейца. Фыркнула мама. Вот всегда так, все измеряется в мужиках. Средневековье какое-то. Да, кстати, я слышал, что у вас душами только мужчин считали при сборе налогов. Оскалилась одна из голов. Может, это наследие Легита. В глубокой древности ваш мир был поближе к нашему. 117, задумчиво потер виски генерал. Софья, вы ведь говорили, что в той книге написано о 30 миллионах, верно? Мама кивнула. Дашков вопросительно посмотрел на древо. Ну что за 40 веков многое изменилось. 2000 лет назад Легит, вообще-то, столкнулся в том числе и с вашим раем. Тогда все слабые старшие передохли к чертям или переметнулись. Тоже к чертям, адским. С тех пор жителей в Легите стало намного больше, мир накопил жирок, собрал в себе множество душ. В старшие ведь возводят другие старшие, единогласно. Но сегодня минимум, чтобы это случилось, 3% от всех накопленных в Лигите душ. 3%, ошарашенно повторила мама. 117 миллионов. Это, выходит, вы оцениваете потенциал Лигита примерно в 4 миллиарда душ? Да, угрюмо ответил Артур. У нас очень маленький мир, слабый. Поэтому я и не стал туда возвращаться. В том же аду, говорят, одних только грешников на десятки миллиардов. Откуда, аж поперхнулся Мирон. У нас тут столько христиан нет. У нас, передразнил его Артур. Вы кем себя возомнили? Захолустный мирок с цивилизацией, еле-еле подползающий к званию среднеразвитый. Боги вас уже не опекают, это правда, тут вы молодцы, но многие из них ушли еще раньше. Просто потому что не очень-то вы кому-то нужны. А ад, гигантский демонический мир, который обслуживает несколько десятков миров смертных, вас, так, по остаточному принципу, так и твой Лигит, выходит, захолустье? С искренним интересом спросил я. Все-таки теория глобального мироустройства никогда не была моим профилем. Я всегда предпочитал копать вглубь, а не вширь. Ага, усмехнулась призрачная голова. У нас даже капиталы не объединены. Если бы я хотел как-то классифицировать развитие бессмертных, я бы сказал, что у нас общество охотников. Кое-как разложившийся первобытный строй. Ну дожили. Мрачно усмехнулся отец. Нашему миру угрожают первобытные охотники, а мы ничего с этим не можем поделать. Так уж и ничего, хмыкнул Дашков, поудобнее усаживаясь на стуле. Мы ведь не просто так тут сидим, Эмди. Давайте-ка от общих фраз вернемся к делу. Скажу сразу, у нас уже очень немало доказательств того, что наш Петька-дурак заключил с Лигитом именно такой вот договор. Тогда почему они все еще не прибыли за душами? Потому что не могут, ответила за генерала мама. Да, все мы, похоже, уже собственность Лигита. Ну или скоро ей станем. Поглощать любого из нас на любой территории будет можно и даже нужно, ха. Но одно дело, убивать где-то там, а другое, вторгнуться с войной на землю, спросил я, не желая тянуть резину. Именно, Костя, ты у нас всегда был умным парнем. Чтобы они реализовали свой план, мы должны или сами всей России отправиться в Лигит, или кто-то очень сильный из Лигита должен переродиться на земле. Для этого они и собираются провести этот турнир, хрипло произнес генерал. Все как в этой рукописи, только подходящий кандидат выдержит вселение в свое тело кого-то из лигитских старших, Эмди. В таком случае, нам нужно сорвать этот турнир, воскликнула молчавшая до этого Настя. Ну так вот к этому мы уже несколько лет и готовимся, ответил генерал. А вот я больше ничего не говорил, пока Дашков в деталях излагал, как они все по своим каналам вербуют союзников, собирают разведданные и мешают культистам создавать демоническую армию для будущей жатвы. Я думал совсем о другом, о том, сколько силы, сколько реальности я бы получил, поглотив и переварив душу кого-то из этих старших, властелинов целого мира демонов. Ведь в сам момент перерождения даже такая могучая тварь будет очень уязвима, а получив такую мощь я, пожалуй, сумею достичь уровня младшего божества, ну или высшего демона, но какая разница, если я сумею остаться собой и обратить эту силу на пользу людям. Так стоит ли срывать турнир, или в нем стоит выиграть, стоит ли размениваться по мелочам, когда можно закончить все одним единственным ударом. Глава 22. Жизнь общажная. Взрослые сидели еще долго, обсуждая подробности планов, потенциальные опасности и возможность срыва турнира. На удивление, не все члены нашей команды оказались так уж рады идее его срывать. Отец, например, подумал о том же, о чем и я. Будучи демонологом, он сразу понял, раз назначена столь длительная подготовка к турниру, значит врагу нужно время и силы. А если за грядущую пятилетку лишить их значительной части силы и времени, врагам придется действовать абы как, в попыхах, и вот тогда можно будет нанести решительный удар. Но сейчас, без понимания новых условий игры, обсуждение турнира оказалось бесплодным и быстро свернулось. Нам, детям, тут же телепортировали в дальний угол подвала несколько кроватей и отправили спать. Ночь ведь на дворе, да и буря даже не думала утихать. Я не стал противиться, завтра ведь в школу. До выпускного бала четвероклассников еще чуть больше недели, последние учебные дни никто не отменял. А, как частенько приговаривает Василиса Андреевна, школу вообще не интересует ничего, что с вами происходит вне ее, но и оправданием для прогулов ничего, что происходит вне школьных стен, служить не может. Так что, засыпая, я надеялся, что к утру взрослые сами решат, где мы теперь будем жить, как разберемся с полицией и что вообще теперь делать. Ладно, хоть школьная форма так и осталась на нас, переодеться дома мы не успели. Да и учебники валяются где-то в пространственных карманах. Казенное имущество, как-никак, Костя, шепнула мне Рина, беспокойно ерзающая на соседней койке. А что теперь будет? Я успокаивающе улыбнулся. Не переживай, Рина. Думаю, взрослые все решат, а если и они не справятся, тогда точно справлюсь я. Хорошо. Покраснела Рина, улыбаясь в ответ. Я в тебя верю. Это правильно. В конце концов, ну что такого с нами случилось? Демоны напали? Ну так мы с ними, вроде как, воюем. Пусть и скрытно. Дом сгорел, эко невидаль. Вот, помню, как-то взорвал я один замок. Проснулся я удивительно выспавшимся. Хоть разбудила меня все-таки мама, но встал я вообще без труда. Сегодня мне ничего не снилось. После напряженного дня я решил дать телу и душе полный отдых. Так что вырубился, сам того не заметив. А вот за завтраком настроение мгновенно испортилось, ибо я услышал нечто совершенно идиотское. Так, дети, уперев руки в боки, возвышалась мама над столом, за ночь появившимся в подвале. Слушаем меня. Нашим межсемейным советом решено. Мы официально зарегистрируем утерю имущества вследствие пожара неустановленной причины. Полиция явно не станет расследовать это дело всерьез, но в случае чего, господин генерал пообещал привлечь толковых законников. Привлечем-с, отхлебнул свой обычный кипяток Дашков. Но я зуб даю, что полицию заткнут сверху, хе. Ну, с вашими деньгами зуб, не самая страшная потеря. Улыбнулась мама и продолжила. А вы, в связи с потерей недвижимости, пока поживете в школьном общежитии. Вот именно об этом я и говорю. Услышал нечто идиотское. И, кажется, не только я. Там же сейчас директор демонопоклонник. Проявила внимательность Рина. Он же нас там сцапает. Да куда он вас сцапает? Усмехнулся отец. Это же школа, где учатся лучшие из лучших. Сотни детей имперской элиты, да и элиты соседних государств. Хочешь спастись от врага, всегда будь на виду. На виду. Передразнил я отца, не считаясь с этикетом. На каком виду, если там камер толком нигде нет, а где есть, их контролирует начальство. В садике мы тоже были типа на виду, и никому это не помогло. Но, похоже, ночью взрослые и сами все это обговорили. Так что маме нашлось, что возразить. Это разные вещи, Костя. Начало она говорит со мной как с ну да, с ребенком. Но, увидев мой взгляд, осеклась и стала серьезней. Садик был новым проектом, который император взял под личный контроль. А школа – заведение с длинной историей и очень высокой репутацией. Во-во, добавил отец. Если репутацию школы нарушить раньше времени, даже у монарха начнутся большие проблемы с подданными. Это серьезный удар по той самой легитимности, Костян. Ага, фыркнул я. Нам, когда нас замочат там, будет от этой легитимности не горячо, не холодно. Сам-то я точно не помру. А остальные? Остальные посмотрели на меня с надеждой. Выживальщик, тоже мне, фыркнул отец. А остальным, раз ты такой крутой, мы выдадим специальные обереги. Телепортация за пределы школы для ее жителей запрещена, так что мы решили выдать вам телепортеры, которые переместят вас в какое-нибудь место в пределах школы. Всех в одно, а уж там вы скооперируетесь. Так, кооператор Херов, ты помнишь вообще, что разговариваешь с десятилетними детьми? Нет, мы, конечно, уже не беззащитны, любую шпану на улице уделаем за пару секунд, но что-то я не уверен, что Лиза или Сашка справятся с отрядом демонов-убийц. Впрочем, если они будут со мной, амулеты будут срабатывать либо по вашему желанию, либо при прямой угрозе жизни. Наставительно покивал головой Дашков. Я уже заказал вам амулеты с самыми мощными уловителями намерения из возможных, но сам-то я уверен, что в школе вас не тронут, по крайней мере, нелегально, МД, спецкабинет. Мрачно кивнул я, догадавшись, к чему он клонит. Спецкабинет, повторил генерал. В нем ваши амулеты тоже сработают, уж я об этом позабочусь. Но все равно, ничего не нарушайте. Ведите себя тише воды, ниже травы. На моей памяти еще ни разу не было такого, чтобы этой школы прямо уж творили произвол. А то вы прям следили. Все еще не был уверен я. Я не боялся, разумеется, бояться архимагу не к лицу. Просто зачем выбирать что-либо, не будучи в этом уверенным, следил. Это ведь основной резерв выдающихся боевых и армейских магов державы. Так что можете мне в этом доверять. А вы что делать будете? Окинула всех робким взглядом Лиза. А мы будем выяснять, не захотят ли нас прибить еще разок?» Мрачно усмехнулся отец. «Не переживайте, обложимся мы по самое не балуй. Просто сосредоточимся на работе. А вам рекомендую сосредоточиться на учебе и тренировках». «Так точно», — саркастически хмыкнул я. «А где Мирон с Настей, кстати, и Эмриданес, Артуром? Мы, в отличие от некоторых, работаем». Тут же вылезла из стены призрачная голова. «Рабочий день у нас, а Мирон с Настей отбыли. У них там свои планы. Наконец-то решили, что сделать с Настиным мужем», — добавила мама. «Если у них получится», — кивнул Дашков. «Положение Анастасии заметно улучшится, Эмне, за содействие семье Долгоруких, так сказать, и мы, при случае, сумеем обратить это на пользу, так что с Настей и Мироном пока не видимся», — подвел черту отец. «Они пока займутся типичными дворянскими интригами». «Эй!» — насмешливо прохрипела призрачная голова на ветке. «Не в каждой дворянской интрижке фигурируют демоны, знаете ли, какие еще демоны?» — заинтересовался я. «Да мы с Эмриданом и Атреем. Какие же еще целых три жутких темных твари на одного задрая опытного игрока? В школу мы, как всегда, добрались на глайдере. Заведение уже получило несколько копий заявлений об утрате имущества, еще ночью направленных генеральскими юристами. Наша классная не соврала, школу не заинтересовали вообще никакие подробности случившегося. Есть документ, есть места в общежитии. Все, удивительная, конечно, система. Но, кажется, тут считают, что кто-то, кто мог бы заняться мошенничеством, в такое элитное заведение попасть банально не может. Отбора не пройдет. Вот с заселением в общежитии волокиты оказалось побольше. Пришлось пропустить часть первого урока, Эльдона, имеющая при себе доверенности от моих родителей, их же как опекунов Сашки и опекуна Лизы, заполнила целую гору каких-то договоров. Кое-что дали почитать и нам, устав общежития и распорядок дня. После этого настроение мое испортилось еще сильнее. Я уже слышал все это от принцессы, но узнать самому оказалось не менее неприятно, ибо теперь мы даже территорию школы покидать без своих опекунов не имели права, а общежитие закрывалось после 10 часов вечера. Зато солидная кормежка 3 раза в день и куча магазинчиков на территории для солидных ребят, которым родители выдают солидные деньги. Потому что цены здесь кусались не хуже сторожевого дракона, зато имелось очень многое, в том числе магическое. Отдельной морокой оказалось оформление наших артефактов и спутников, лизиного посоха и перчаток. Кактус погиб в пожаре, но уже не очень-то ей нужен, моего призрачного ворона, Виктора как имущество некроманта, а также кота Сашки. Хвостик, вчера сидевший тише воды, ниже травы, вальяжно прошелся по нашей с Сашкой новой комнате и заключил: «Ну и дыра, всем бы такую дыру», — хмыкнул я, с размаху падая на кровать. «Первый урок уже идет, но поваляться 5 минут — это святое. Живем теперь как во дворце, как пленники во дворце», — плюхнулся на свою кровать Саня. «Красиво тут, конечно, но дома было лучше, тут не поспоришь, но и дырой это место не назвать. Потолки с золоченым узором и магическими лампами, большое кристально чистое окно, две роскошных кровати с резными ножками, два рабочих стола со множеством ящичков и настольными чародейными свечами. Даже эфирогон в горшке на подоконнике стоит, эфир чистит. Да и многомерные шкафы, которые внутри оказались с еще одну комнату размером, меня очень порадовали. Буду тут жить», — фыркнул Хвостик, проталкивая мощную тушу в многомерный шкаф, облюбованный Саней. «Благо, одежды у нас не уцелело никакой, так что пока решили пощадить эту наглую скотину. Явно же он чисто из принципа нас бесит. В общем, жизнь в общаге есть». Вполне в этом убедившись, мы бросились на урок, тут же встретив в коридоре и девчонок. Общежития здесь смешанные, как у студентов, и школьникам идут навстречу, так что нас, по нашей просьбе, поселили совсем рядом, в соседних блоках. Сейчас общага совсем пустая, все на уроках, только големы-уборщики шаркают метлами. Мы уже увидели нескольких этих метровых металлических агрегата на 6 паучьих лапках. Выглядит сурово. Думается мне, не только уборкой они тут могут заниматься. Или убирать не только мусор. На занятие мы влетели уже к середине. Тут же, отчитавшись об уважительной причине, получили разрешение сесть. Сегодня первым уроком оказалась банальная математика. Но с этой элементарщиной у всего класса плюс-минус неплохо, так что Василиса Андреевна, похоже, решила поговорить не о таблице умножения. Так что вот так, вернулась она к беседе с классом. «У нас с вами еще 3 учебных дня, потом 5 свободных. Можете съездить по домам, кто живет в школе, или просто отдохнуть. Ну а затем, выпускной бал, и будем мы с вами прощаться, ребята. У-у-у-у-у, загудел класс недовольно. Даже новости о скорых каникулах не смогли перекрыть расстройство. Василису Андреевну любили у нас почти все. Пусть сначала она казалась строгой и местами излишне жесткой, но к четвертому классу ума у всех прибавилось, как и уважение к учительнице. И теперь, когда перед всеми нами неизвестность, какие-то новые классы, предметы, учителя, многих это слегка пугало. Нет, все, конечно, давно знали, что Василиса Андреевна с нами только первые четыре класса. Но, опять же, узнать, что вот-вот расстанетесь, лично, мало приятного. Кажется, для многих это похоже на сон, вдруг ставший явью. Василиса Андреевна дала нам время обсудить новость. Лиза с Реной и Сашкой сидели молча. Похоже, вчерашние события оказались для них значительнее ухода учительницы. А вот весь остальной класс активно шептался. Стоп, нет, не весь. Мы так и сидели все годы за последними партами. Я бросил взгляд прямо вперед, на первую парту среднего ряда. Ту самую, где неизменно сидела принцесса. У нее ведь так и не убавилось публичных подружек, подхалимов и прихлебателей. И сейчас они наперебой узнавали, что обо всем вот этом вот думает Мари.